А после этого мы подъехали к жемчужным ловлям. И я дал ныряльщикам несколько индийских орехов и сказал им: «Нырните мне на счастье и на мою долю». И они нырнули в заводь и вытащили много больших и дорогих жемчужин и сказали мне: «О, господин наш, клянемся Аллахом, твоя доля счастливая». И я взял все, что они вытащили на корабль, и мы поплыли с благословения Аллаха Великого и плыли до тех пор, пока не прибыли в Басру. И я вышел в город и оставался там некоторое время, а потом я отправился оттуда в город Багдад и вошел в свой квартал, и пришел к себе домой, и приветствовал моих родных и друзей, и они поздравляли меня со спасением. И я сложил в кладовые все товары и вещи, которые были со мной, и одел сирот и вдов, и раздавал милостыню, и одарял моих родных, друзей и любимых. И Аллах дал мне взамен в 4 раза больше, чем у меня пропало. И я забыл обо всем, что со мной случилось, и о перенесенной мной усталости из-за великой прибыли и дохода, и вернулся к тому, что делал раньше, дружа и общаясь с людьми. Вот самое удивительное, что случилось со мной в 5-м путешествии. А теперь ужинайте. Когда же кончили ужинать, Синдбад-мореход приказал выдать Синдбаду-носильщику 100 мискалей золота. И тот взял их и ушел, девясь таким делам. И Синдбад-носильщик провел ночь в своем доме, а когда наступило утро, он поднялся и совершил утреннюю молитву и пошел и пришел в дом Синдбада-морехода. Войдя к нему, он пожелал ему доброго утра. И Синдбад-мореход велел ему сесть, и носильщик сидел возле него и все время с ним разговаривал, пока не пришли остальные его друзья. И они поговорили и расставили столы и стали есть, пить и наслаждаться и веселиться. И Синдбад-мореход начал им рассказывать о 6-м путешествии.